Извольте подписывать. После сосчитаемся. А раз три богини спорить стали, кто прелестнее между других? Ева, Ева, на фардушках петушки, золотые гребешки, а бумажки-то новенькие, 25-рублевенькие. Я опять подписал, а вот еще. Я говорю, что счета не знаю. Моих 5, а 6 я не знаю. Кто же из нас кого обманывает? Чья это рука? Его-с. А ты, Платон, не отпирайся, нехорошо. Позвольте, я свою руку знаю-с. Это письмо у меня украли. Оно сюда не принадлежит. Пожалуйста, это я сам про себя, это мое сочинение. Ожади назад, ожади назад. Ты сам мне его подал, теперь я вправе делать с ним, что хочу. Позвольте, позвольте, я вам скажу, вы, может, не знаете. Да ведь это ж неблагородно. Это довольно даже низко, Амос Панфилов, чужие письма читать. Что для меня низко, что благородно, я сам знаю. Не в учителя... Ни в гувернёры я тебя не нанимал. Не пристань ты ко мне, я в твою литературу. О, бросил. Потому ты ничего, кроме глупости, не напишешь. А теперь ты меня заинтересовал, пойми. Амос Панфилович, ну имейте сколько-нибудь снисхождения к людям. Так стало бы, тебе это будет неприятно. Да не то, что неприятно, а для чувствительного человека это ж подобно казни, когда над его чувствами смеются. А ты разве чувствительный человек? Ой, а мы до сих пор этого, братец, не знали. Сейчас мы вставим двойные стекла и будем разбирать твои чувствия. В пустой чердак двойных стекол не вставляются. Вы полагаете, что в пустой? Да уж это так точно. Но за что же, боже мой, такое надругательство? А вот за эти ваши каламбуры. И за 2 года вперед зачти. По вашим заслугам вам нужно бы еще по затылку награждение сделать. Что ж, деритесь. Все вы это можете. И драться, и чужие письма читать. Но при всем том мне вас жалко. Очень мне вас жалко, да-с. А чего же это такая подобная скорбь у вас? Да от того, что вы купец богатый, известный, а такие ваши поступки и даже хотите драться. Так что же? Да то, что это есть верхнее образование и подлость высшей степени. Пожалуйте, маменька, очень вы кстати. К беседке подошла Мавра Тарасовна. Появившийся вслед за ней Фелицата и Поликсена прячутся за кустами. Сейчас мы вам развлечение доставим. Будем читать сочинение господина Зыбкина. Вот ж благодарю, вот ж покорно вас благодарю. Куда как благородно. Красота несравненная и душа души моей. Важно, а? Ай да Зыбкин. Как это довольно подло, что вы делаете. Любить и страдать. Вот что мне судьба велела. Нельзя открыть душу, нельзя показать чувства. Невежество осмеет тебя и растерзает твое сердце. Люди необразованные имеют о себе высокое мнение только для того, чтобы иметь высокое давление над нами бедными. О, и так я должен молчать и в молчании томиться. Что же это, миленькой, такое написано? Любовное письмо от кавалера к барышне. Какой же это кавалер? Любопытно бы. И даже очень любопытно. Слышь, Зыбкин, Зыбкин, нам с маменькой любопытно знать твой предмет. Ну, потрудись объяснить, братец. Мало ли кому что любопытно. Нет уж, будет с вас. Я так, про себя писал. Да ты тень-то не наводи, говори прямо. Скажи, миленькой, вот и посмеемся все вместе, все-таки забава.